Глава 24. Гонца накормить, напоить, прощупать на предмет срочности письма и ответа на него. Муром скользнул задумчивым взглядом по Алёше. «Если будет настаивать на немедленной встрече, сообщи». «Понял». Домовой поклонился и растаял в воздухе. «Это не император», — неожиданно заявил судья. «При дворе много разных группировок. Канцелярия, потомственная знать, военные, банкиры, промышленники, торгаши. Будь это сам император, гонца бы не остановил ваш дворецкий». «На самом деле без разницы, кто нами заинтересовался», — вздохнул Муром. «Это в любом случае грозит нам проблемами. И что-то мне подсказывает, что это все из-за банка», — закончил Алёша. «Тоже так думаю. Интересно, кому я наступил на любимую мозоль?» «Какая мозоль?» – рассмеялся судья. «Мы разворошили настоящее осиное гнездо!» «Значит так», – Муром, переглянувшись со своими друзьями, постучал по столу. «Подытожим». «Я занимаюсь набором орков в нашу будущую армию», – буркнул Алёша. «Страж поможет с выстраиванием иерархии, а кубик с разведкой. Через пару дней смогу сказать, с какими угрозами мы точно справимся». «Не забудь про набор молодняка из бессмертных», — напомнил Илья. «По обмундированию решим чуть позже. Ну и егерскую заставу не забывай. Нам нужно много отличных стрелков». «Само собой», — фыркнул Алёша. «Лес вокруг замка будет наш». «Теперь ты, Добрыня», — Илья посмотрел на гнома. «Библиотека, гильдия магов. Это все замечательно, но давай уже подключайся к производству. Нам нужны новые сорта картошки и моркови, устойчивая к заморозкам рожь, мед с разными бонусами. В общем, нужен твой опыт владельца агрохолдинга и... ремесло». «Займусь», — неохотно пообещал Добрыня. «Надеюсь, брат Репсак мне в этом поможет?» «Помогу», — покладисто согласился призрак. «Кстати, пока не забыл», — Муром бросил на библиотекаря оценивающий взгляд. «Когда нас с Алешей и Добрыней нет в замке, управление переходит к объединенному совету. Пока что в нем домовой Иван Иванович и наш библиотекарь, брат Репсак. Внимание! Ваша репутация с призрачным библиотекарем Репсаком выросла на 1000 пунктов. Текущий уровень уважения. До превознесения 2100 пунктов». «Далее, Мстислав», — продолжил Илья, мазнув взглядом по системному уведомлению. «Готовим операцию по уничтожению разбойников. Идущий через лес тракт – это стратегически важная дорога. Список задач получишь у Алёши». «Есть», – коротко отозвался полуэльф. «Эльдол, Грыга и Багур», – Муром перевел взгляд на банковских служащих. «Поступаете во временное распоряжение к Вовочке. Здание банка будет закончено к завтрашнему утру». «Спасибо». Первым поднялся Эльдол, а за ним из-за стола вышли и орки. «Готовы приступить к работе немедленно?» «Судья», — Илья посмотрел на улыбающегося игрока. «Вечером встреча с уважаемым Плеханом. Будем подбирать вам домик под здание суда». «Со своей стороны могу гарантировать две вещи». Борис Сергеевич поднялся со своего места. «Буду судить справедливо, раз... и лично поручусь за каждого, кто придет по моему приглашению, два». «Обсудим», — кивнул Илья. «Кубик, страж, я так понимаю, Алёша вас уже озадачил». «Более чем», — усмехнулся Кубик. «Что насчет видео?» Муром переглянулся с Алёшей Ростовичем и медленно кивнул. «Готовь к публикации и продаже. Как только Алёша даст отмашку, немедленно заливай их в сеть». «Если вы не против, я создам канал клана», — предложил Кубик. «Часть контента будем выкладывать сами. В деньгах, конечно, потеряем, зато начнется накопление социального капитала». «Действуй», — дал добро Муром. «Страж». «Орками командовать не буду», — отрезал эльф, уловив невысказанный вопрос. «Они не потерпят эльфа-командира. Я лучше ребят Мстислава потренирую и за новым набором к наставнику Корду съезжу». «Кстати, отличная мысль», — встрепенулся Алёша. «Я сейчас черкану письмецо, передашь лично в руки наставнику. «Без проблем», — кивнул страж. «А можно я ему про Мелорн расскажу?» «Не просто расскажешь», — усмехнулся Алёша. «Но и покажешь лично». «Алёша», — вскинул бровь Муром. «Приглашу его к нам в клан», — эльф рубанул ладонью в воздух. «В совет. Вы же своих протеже пригласили, вот и я приглашу. Будет отстаивать интересы леса и рейнджеров». «Внимание! Ваша репутация с наставником Кордом выросла на 500 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 1000 пунктов». «Экономика, магия и военный блок», — усмехнулся Муром. «А что, звучит неплохо». «Культур не хватает», — вздохнул Алёша. «Брат Рипсак может не только за магию отвечать», — Добрыня покачал головой, «но и за науку, культуру и образование». «Почту за честь», — кивнул призрак. «Внимание! Ваша репутация с призрачным библиотекарем Рипсаком выросла на 100 пунктов. Текущий уровень уважения — до превознесения 2000 пунктов». «Вот и отлично», — подытожил Муром. «Вов, тебе есть что сказать?» «Позже», — отмахнулся Вовочка, не отрываясь от аукциона. «Дайте еще пару часов». «Хорошо», — кивнул Муром. «На этом, если докладов и вопросов больше нет, объявляю наше совещание закрытым». Дождавшись, пока в зале останутся лишь они втроем и призрак, Муром посмотрел на своих друзей. «Ну что, други, поищем желтую комнату или с гонцом пообщаемся?» «Предлагаю решить вопрос с комнатой», — протянул Добрыня. «Иван Иваныч, похоже, нашел подход к этому курьеру. У меня цепочка горит». «По сравнению с истерикой, которую устроили топоры, твоя цепочка отдыхает», — усмехнулся Алёша. «Если мы не успеем сделать из села города нанять небольшую армию, наш замок, а потом и клан просто сотрут с лица земли». «Скорее постараются отжать», — поправил товарищ Муром. «Что за цепочка, Добрыня?» «Что-то, связанное с порталами в соседние миры», — пояснил гном, опуская историю про чуму и предсказание канувшего в лету некроманта. «Думаю, оно связано с замковым подземельем. Но точнее скажу после того, как получу превознесение с библиотекарем». «Это надолго?» — ворчливо поинтересовался Алёша. «У меня дел выше крыши». «С вас только помочь в привязке комнаты», — Добрыня покачал головой. «Поверь, Алёш, у меня тоже дел выше крыши. Про клановые квесты и вовсе молчу». «Ну тогда командуй», — усмехнулся Муром. «Будем привязывать к камину?» «К нему», — подтвердил Добрыня. «Зачем изобретать велосипед?» «Что делать-то?» — проворчал Алёша, подходя к камину. «Чувствую себя максимально глупо». «Повторяйте за мной», — отозвался Добрыня, прикасаясь к каменной стенке топки. «Хочу привязать желтую комнату к камину тронного зала». «Хочу привязать желтую комнату к камину тронного зала». «Хочу привязать желтую комнату к камину тронного зала», — хором произнесли Муром с Алешей. «Я уже говорил, что чувствую себя максимально тупо», — проворчал эльф. «Так вот». «Внимание! Доступен третий шаг цепочки заданий «Доверие брата Рипсака». Сразитесь со стражем желтой комнаты, в которой брат Рипсак, будучи библиотекарем, спрятал несколько ценных раритетов. Награда – увеличение репутации с братом Рипсаком. Следующий шаг цепочки. Штраф – понижение репутации с братом Рипсаком. Скрыто. Принять – да, нет. Внимание! При участии в задании дополнительных исследователей – награда понижается пропорционально их количеству. «Получилось!» Добрыня от избытка чувств перебил Алешу. «Все, мужики, дальше я сам». «Уверен?» — уточнил Илья. «Абсолютно!» — кивнул Добрыня, не отрывая взгляда от камина, внутреннее пространство которого начало затягивать желтым туманом. «Удачи!» — вздохнул Алеша. «Муром, ты как хочешь, а я пошел готовиться к встрече с курьером. И что-то меня одолевают нерадостные мысли». «Погоди», — Илья потянул друга за собой к столу карте. «Гонец никуда не денется, его сейчас Иван Иваныч поет-кормит. Как в баньку поведет, там и мы появимся. Давай лучше посмотрим, что там Добрыня делать будет». «Но как же дела?» — начал был эльф, но, покосившись на спину Добрыни, исчезающего в желтом тумане, махнул рукой. «А давай». Муром щелкнул пальцами, и карта замка с окрестностями медленно сменилась потемками, в которых угадывалась кряжестая фигура Добрыни. «Я так за твоими похождениями в Сибурске наблюдал», прошептал Илья, не отрывая взгляд от появившейся картинки. «Кстати, покажешь лук и колчан?» «Покажу», — отмахнулся от него Алёша, с интересом всматриваясь в картинку, «только попозже. Как думаешь, он догадается создать светляка?» «Сейчас узнаем», — отозвался Муром. «Не понял. Ты тоже это видишь?» Первое, что сделал Добрыня, оказавшись в темной комнате, окутал себя стеклянным щитом и только потом создал огонек, трехуровневую вариацию стандартного светлячка. На огонек уходило больше маны, но зато он устремлялся под потолок и там делился на столько небольших огоньков, сколько было нужно для полноценного освещения помещения. «Ого!» – ахнул Добрыня, стоило огоньку осветить убранство комнаты. «Что-то мне подсказывает, что Алёша зря ввязался в аферу с Орычим банком. Кому скажешь, что такое богатство было у нас под носом, не поверят». Сейчас в свете огоньков было отчетливо видно, что стены желтой комнаты состоят из чистого золота. И не только стены. Колонны, пьедесталы, разбросанные в хаотичном порядке огромные кубы, стоящие в углах доспехи – все было сделано из золота. Но больше всего внимания Добрыни привлекли стены, поскольку в них были инкрустированы огромные бриллианты, которые под светом огоньков переливались всеми цветами радуги. «Это что, созвездие?» – пробормотал Добрыня, переводя взгляд с одной стены на другую. «Да, точно! Это же созвездие Солнечной системы! Вот большая медведица, Персей, дракон, Репсак!» Чем дольше Добрыня смотрел на сверкающее на стене созвездие, тем больше убеждался, это была карта ночного неба Земли и второго шанса. На мгновение в голове Добрыни мелькнула шальная мысль, что география второго шанса практически полностью копирует земные континенты. Впрочем, эта мысль исчезла так же быстро, как и появилась. А ей на смену пришло восхищение увиденным и сладко-тягучее предвкушение тайны. «Брат Репсак, ты это видишь? Эти созвездия?» «Вижу, мастер Добрыня», — в голосе призрака мелькнула тщательно скрываемая радость. «К слову, на твоем месте я бы не стал к ним подходить». «Это из-за стража?» — уточнил Добрыня, не спеша сходить с места. «Стой, их что, шесть?» Гном, появившийся ровно по центру желтой комнаты, крутанулся вокруг своей оси и кивнул сам себе. «Действительно шесть». «Твои глаза не обманывают тебя, мастер Добрыня». Призрак тоже не спешил лететь вперед, предпочитая кружить вокруг гнома. «В желтой комнате шесть стен, и если посмотреть на нее сверху, она выглядит как пчелиная сота». «А эти созвездия?» — протянул Добрыня, разглядывая бриллианты, переливающиеся всеми цветами радуги. «Постой, это созвездия разных миров, так?» «Внимание! Ваша репутация с призрачным библиотекарем Репсаком выросла на 200 пунктов. Текущий уровень уважения. До превознесения 1800 пунктов». «Да», — глухо подтвердил призрак, — «но четыре уже не активны». И вправду, четыре стены из шести сверкали не так ярко, точнее... «Магическая энергия!» — выдохнул Добрыня. «На этих двух стенах это не просто бриллианты». «Это магические накопители, а на остальных просто камни». «Внимание, ваша репутация с призрачным библиотекарем Репсаком выросла на 100 пунктов. Текущий уровень уважения. До превознесения 1700 пунктов». «Знал бы ты, мастер Добрыня», — вздохнул призрак, «как приятно иметь дело с образованным человеком. Прошлый хозяин замка даже не понял, что он увидел». «Но постой!» Добрыня задумчиво переводил взгляд со знакомого созвездия на незнакомое. «Почему четыре созвездия не активны? Они уже что, использованы? Это как-то связано с порталом в другой мир?» «Внимание! Ваша репутация с призрачным библиотекарем Репсаком выросла на 100 пунктов. Текущий уровень уважения. До превознесения 1600 пунктов». «Именно», — подтвердил Репсак. «Доступ в три мира был потерян из-за жадности предыдущих владельцев замка. Бриллиант размером с кулак показался им более выгодным выбором, чем ненадежный портал в сомнительный мир». «А четвертый?» А четвертый не придумал ничего лучшего, чем использовать портал, чтобы призвать к себе на помощь армию кентавров. Они помогли ему выиграть несколько сражений, но войну он все же проиграл. «Получается», — завороженно протянул Добрыня, — «остался последний шанс заглянуть за порог этого мира?» «Внимание! Доступно задание «За порогом». Ошибка доступа. Скрыто, скрыто, скрыто. Внимание! Ошибка доступа. Ваш социальный рейтинг. Внимание! Ошибка доступа. Получить доступ можно лишь на общих основаниях. Внимание! Нужен ключ. Внимание! Недостаточно прав». Когда на Добрыню обрушилась вся эта кипа системных уведомлений, ему на мгновение стало страшно. Вдруг из-за какой-нибудь ошибки игра станет виртуальной тюрьмой? Впрочем, он уже не раз обсуждал этот момент со своими друзьями и знал, на что идет. «Рипсак», — почему-то шепотом произнес Добрыня, — «что за чертовщина здесь творится? О каком ключе идет речь?» «Брат Рипсак», — машинально поправил гнома-призрак, — «ответы на свои вопросы ты найдешь в конце своего пути». «Ясно», — проворчал Добрыня себе под нос, — «надо репу докачать». «Выбирай, мастер Добрыня!» В голосе призрака мелькнули вкрадчиво искусительные интонации. «Призрачная возможность попасть в другой мир? Или богатство, которое и не снилось даже императору Евразара?» «Шутишь?» Добрыня облизал пересохшие губы. «Да если все это продать, мы сможем отстроить самый укрепленный замок во всем мире. Но это все равно, что полезть за яблоками и обрубить сук, на котором сидишь». Богатырь немного помолчал, обдумывая, что бы сказали его друзья. «Брат Рипсак, я выбираю знания и призрачную возможность попасть в другой мир». «Внимание! Ваша репутация с призрачным библиотекарем Рипсаком выросла на 1000 пунктов. Текущий уровень уважения, до превознесения 600 пунктов». «Я рад, что не ошибся в тебе», — с облегчением выдохнул призрак. «А сейчас, если доверяешь мне, сделай шаг вперед». «В сторону нашего созвездия?» — уточнил Добрыня, нисколько не сомневаясь в принятом решении. «Да», — подтвердил Рипсак, — «ну же, шагай!» И Добрыня шагнул. Вот только стоило ему сойти с места, как желтая комната осветилась десятком магических светильников, висящих на стенах, а навстречу Добрыне двинулся золотой доспех. «Ух, ё!» — протянул Добрыня, скользнув по описанию стража. «Страж желтой комнаты. Уровень 300. Количество жизни 1 миллион. Способности. Мастер меча, антимагия, второй шанс». «Приехали», — тоскливо протянул Добрыня, наблюдая за тем, как золотой доспех достает из золотых ножен золотой меч. Взмах, больше похожий на золотистый росчерк, и клинок молнии устремляется прямо в лицо Добрыни.